Она закрыла лицо руками. «Трейси?» — негромко сказал Джонни. «О, боже, Трейси!» «С ней все будет в порядке!» — заскулил человек, извиваясь в хватке Джонни. «Это первый раз! Все будет в порядке!» «Пошли!» Джонни вытащил его из комнаты и ногой захлопнул дверь. Прижал к стене. Лицо его застыло и побледнело. Глаза стали безжалостными. Он заговорил негромко, терпеливо, как будто что-то объяснял ребенку. «Сейчас тебе будет больно. Очень больно. Я буду бить так сильно, чтоб только не убить. Не потому, что мне это нравится. Просто эта девушка для меня слишком много значит. В будущем, когда вздумаешь дать отраву другой девчонке, вспомни, что я с тобой сделал сегодня». Джонни прижал его левой рукой к стене, а правой стал бить по ребрам так, чтобы разорвать мышцы живота. Три или четыре удара пришлись слишком высоко, и он услышал, как треснули и сломались под его кулаком ребра. Когда он сделал шаг назад, человек медленно сполз по стене, и Джонни нанес ему точный удар в челюсть, выбив зубы и расплющив губы, сделав их похожими на лепестки розы. Этот тип слишком шумел. Джонни заглянул в комнату Трейси, чтобы убедиться, что они ее не потревожили, но она сидела в прежней позе, ритмично наклоняясь вперед-назад. Он отыскал ванную, смочил платок и вытер кровь с рук и костюма. Снова вышел в коридор и наклонился к бесчувственному телу, проверяя пульс. Тот был сильным и правильным. Джонни почувствовал облегчение и вытащил лицо человека из лужи его собственной крови и рвоты, чтобы он не задохнулся. Потом подошел к Трейси и, несмотря на сопротивление, завернул в грязное армейское одеяло и вынес к ягуару. Она успокоилась и лежала на заднем сиденье, как спящий ребенок. Он укутал ее, потом вернулся в дом, набрал 999, сообщил адрес и немедленно повесил трубку. Джонни оставил Трейси в машине у входа в Дорчестер, а сам пошел поговорить с администратором. Через несколько минут девушку в инвалидном кресле переправили в двухкомнатный номер на втором этаже. Доктор появился спустя 15 минут. После его ухода Джонни вымылся в ванне. Держа в руке стакан с Чивас Ригал, он пошел в комнату Трейси и постоял у ее кровати. Доктор дал ей успокоительное. Она лежала бледная и худая, но в ней была странная хрупкая красота, которую синяки под глазами лишь подчеркивали. Он убрал волосы с ее щеки, его руки коснулось мягкое, ровное дыхание. Он почувствовал к ней такую бесконечную нежность, какой не испытывал никогда в жизни. Его самого поразила сила этого чувства. Он склонился к Трейси и легко коснулся губами ее губ. Они были сухими и шершавыми, будто наждак. Джонни выпрямился и направился к креслу. Он устало опустился в него, прихлебывая виски, чувствуя, как тепло распространяется по телу, как расслабляются мышцы. Он смотрел на бледное, измученное лицо на подушке. «Мы с тобой в трудном положении», — сказал Джонни вслух и снова почувствовал приступ гнева. Вначале тот был беспредметным, но постепенно оформлялся и обретал фокус.